Глава 18. Илья Кравцов. Часы в кабинете отсчитывали время со остервенением. Мерно, жестко, будто пытались выбить из меня остатки сна, которого не было и не предвиделось. Я не спал, вообще, даже не пытался. Потому что с того самого момента, как увидел перед собой распечатанный файл на имя Василисы Белозеровой, я будто вошел в зону турбулентности, из которой выхода не существует. Ее история, вся, до последней строчки, до крови. Все обследования, начиная с 9 класса, первые приступы, первые ошибки, а потом диагноз, аневризма, потом опухоль, лобная доля, рост, сложная локализация, сомнительные прогнозы, заключение за заключением, неоперабельно, риски превышают прогноз, рекомендовано наблюдение, симптоматическая терапия, красивая фраза, симптоматическая терапия. На деле ждите, когда рванет. И я прокручивал строки снова и снова, переворачивал снимки, искал несоответствия, зацепки, повод усомниться. Хоть что-то, что даст мне шанс сказать «все не так плохо», можно повременить. Но каждый пункт, каждый прикрепленный файл снова шептал в ухо «поздно, почти поздно, и ты об этом знаешь». Скулы сводило от ярости. Какого черта все эти врачи в ее истории просто выдали ей билет в никуда? Как они могли смотреть на эту девочку с таким диагнозом, с такой симптоматикой и просто закрывать папку? Мест нет. Сложная зона. Невозможно в вашей клинике. А потом... Пациентка отказалась от дальнейшего наблюдения. Плевать. Не пациентка отказалась, эта система сдалась. А она? Она просто ушла в тень. Скрылась, начала играть в нормальность, чтобы не видеть в глазах других жалость или, хуже, приговор. Снял очки, потер переносицу. Голова гудела, но по-своему, не как у нее. Мой шум был от бессонницы, а не от давления, разрывающего череп изнутри. На столе лежали распечатки МРТ, КТ, антиографии. Я расставил их перед собой, как карты, вперемешку с выписками, своими записями и... той самой газетной вырезкой. И я не хотел ее снова читать. Не хотел видеть это черно-белое фото с крошечной девочкой, завернутой в термоодеяло и кричащим заголовком. Спасенная из огня, 7-летняя Василиса выжила в аварии, унесшей жизни ее родителей. Но я читал и вспоминал эту ночь, эту аварию. Ее маленькие ладошки в моей ладони. Черт! Я тогда сам был зеленым юнцом и понятия не имел, что окажусь тем врачом, кто сможет вообще когда-то разбираться в подобных диагнозах. Она тогда дрожала и цеплялась, даже не зная за кого, за интерна или за последнюю соломинку. И чтобы она не говорила сейчас, я помню, как это было, как боялся, что не успею, как сказал себе, что не могу отпустить, что если она выживет, я должен что-то, но я ничего не сделал. Ни после той ночи, никогда увидел ее снова. И вот теперь я сижу в кабинете и знаю, что она умирает. Медленно, тихо, на моих глазах. И никто, никто даже не пытался ее спасти. Я выдохнул, подошел к стене, откинулся затылком и закрыл глаза. Внутри бушевал шторм. Немой, слепой, бессонный. Я не имею права, не должен, но и отмахнуться не могу. Пусть она обманула, пусть скрыла, пусть не верила, я бы тоже не поверил. Но, черт побери, она пришла ко мне. Я сидел за столом, уставившись в распечатку снимков, как будто мог взглядом прожечь в ней дыру. Перед глазами прыгали очертания опухоли, а в груди то самое мерзкое, липкое ощущение, когда ты знаешь, что счет пошел не на недели, а на дни. Пульс где-то в висках, кофе остыл, сознание было на грани системного сбоя. «Кравцов!» — раздался голос за дверью. «Открывай, а то взломаю!» «Заходи, черт с тобой!» — пробормотал я. Первым ввалился Стрельцов. Как обычно уверенный в себе, хищный, с вечной ухмылкой и ароматом свежего сарказма. «О, нашел-таки повод вынырнуть из операционной норы. Что за диагноз на повестке дня? Моральный раздрай?» «Ты зря насмехаешься», — отозвался я, откидываясь в кресле. «Это хуже». За ним Громов. Тоже не отставал по интонации. «Илья, скажи только, что это не снова кот. Я не выдержу еще одну трагедию в пушистом формате». Я вздохнул. «Нет, это девчонка, Василиса». «То самое?» — приподнял бровь Стрельцов. «Домработница. Кто сумела вывести тебя из равновесия?» «Она же. У нее опухоль и аневризма. Все в лобной. Диагноз подтвержден. Я поднял документы, пересмотрел все выписки». Тишина. Секунд 10, и я почти мог слышать, как в обоих переклинило понимание. «Ты уверен?» – тихо спросил Громов. «На все 100. Снимки говорят сами за себя. А отказы? У нее пачка писем, в которых черным по белому. Операции не подлежит, неоперабельно. Прогноз неблагоприятный. Она ходячее доказательство того, что системе плевать». «Ты серьезно собрался ее оперировать?» Стрельцов присвистнул. «И где, прости, у нас? Ты видел наш блок? УЗИ работает через раз, а нейронавигацию мы все еще ждем со времен динозавров». «Нет, конечно, я слегка утрирую, но, Илюх, маловероятно, что с нашими мощностями ты сможешь сделать так, чтобы она попала в реанимацию, а не на стол патолога-анатома». «Я знаю», – процедил я. «Чтобы провести операцию здесь, мне нужно одобрение комиссии, полный консилиум и аппаратура, которой нет». «Это не наш уровень, Илья», – покачал головой Громов. «Это Израиль, Германия, может, Штаты. Там есть техника, там работают с такими случаями. У нас максимум, что мы можем, это паллиатив и гладить по голове». «Есть вариант с командировкой», – осторожно добавил он. «Если тебя включат в операционную группу за рубежом, но даже если нужна квота, а в этом списке очередь, Илья, длиннее, чем остаток ее жизни, я это знаю, и оттого, черт возьми, бесит и еще сильнее». Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Ты не обязан», – мягко сказал Стрельцов. «Это не твоя ответственность». «Ошибаешься», – выдохнул я. «Она моя». «Потому что ты в нее втюхался?» «Потому что я держал ее за руку тогда, после аварии. Она была ребенком, а теперь она снова у меня под рукой. И я не могу просто смотреть, как она угасает. К тому же, она отчасти и стала причиной, почему я выбрал нейрохирургию. Жопой чуял, видимо». Повисла гробовая тишина. «Черт!» – прошептал Громов. «Ты уверен, что она не знала, кто ты, и не специально разыграла все это?» «Не знаю. Говорит, что нет, но я ей хочу верить. Что-то мне подсказывает, что она просто ищет шанс». «Тогда будем искать решение», — сказал Стрельцов. «Варианты обхода, замену оборудованию. Я вспомню старые кейсы, у кого были нестандартные техники обхода без нейронавигации. Есть пара профессоров, у которых руки с правильного места». «И я подкину идеи», — кивнул Громов. «Надо хотя бы попробовать». «Спасибо, парни», — выдохнул я. «Но если все накроется и я не успею, я этого себе не прощу». «Тогда не опаздывай», — тихо бросил Игорь. «Ты ее единственный шанс, и ты сам это знаешь». Я смотрел на снимки, будто в них можно было найти волшебную подсказку. «Нельзя. Все только на мне. Но я не уйду. Не на этот раз. И если уж я когда-то сказал, что вытащу ее, я это сделаю. Хоть голыми руками, хоть в палатке посреди леса, но сделаю». Я открыл свой блокнот. Тот самый, что держал для крайних случаев. «Для кого надо?» Страница чистая, только лампа бросает косые тени. Я взял ручку и написал. «Пациентка Василиса Белозерова. Возраст 21. Диагноз. Сосудистая аневризма. Плюс опухоль лобной доли. Показания к операции. Есть. Прогноз нестабильный. Риски запредельные». На миг замер. А потом ниже строчкой, крупнее, нажимая ручкой до вдавливания борозд. «Если не я, то никто». закрыл блокнот. Встал, подошел к окну. Город спал. Свет фар змеился по трассе. Дома дышали ночными окнами. Ветер качал старые ветви за углом. А где-то, в той обшарпанной общаге, она, наверное, не спала тоже. Может, думала обо мне, может, нет. Но я думал о ней, о диагнозе, о том, что мы оба стоим на краю. И в этот момент я понял, выбора у меня нет. Потому что если я откажусь, я предам сам себя. Плевать, сколько это будет стоить. Я попробую, во что бы то ни стало.